Глава 14. И снова сон мой прерывист и лихорадочен. Мне все время снится Орла и Роза, фотографии, вода, сверкающие молнии, и все это сопровождается отвратительным, тошнотворным чувством сожаления и раскаяния. Проснувшись утром, я совсем не чувствую себя отдохнувшей, встаю такая же разбитая, как и перед отходом ко сну. Но еще хуже, что хотя Полу почти ничего не известно обо всей этой истории, а я, естественно, не могу ему признаться, он искренне встревожен угрозой для нашей семьи, которая исходит от Орлы. Из мастерской муж возвращается, взяв для меня машину на прокат, пока моя в ремонте, и заявляет, что ни на какую рыбалку не поедет. Пытаясь его переубедить, говорю, что с нами ничего не случится, но он наотрез отказывается оставлять нас одних. Тогда я обещаю, что мы с девочками приедем к ним с Эдом в коттедж во второй половине дня, когда кончатся занятия. Мне не дают покоя одни и те же вопросы. Почему вчера Орла не ухватилась за возможность рассказать обо всем Полу? Неужели она хочет устроить публичную разборку, чтобы унизить и опозорить меня перед всем поселком? Еще надо перевести газетные вырезки. И он знает французский гораздо лучше меня, и я принимаю решение встретиться с ним и попросить о помощи. А пока уговариваю девочек как следует позавтракать. Приносят почту, в том числе и бумагу о том, что Полу предоставляют творческий отпуск. Месяца через два, а может быть даже раньше, мы уедем в Австралию. Радости моей нет предела, словно мы выиграли миллион в лотерею. Мы будем жить в Мельбурне. Пол открывает бутылку шампанского, мы смешиваем его с апельсиновым соком и поднимаем бокалы за удачу. В душе я надеюсь, что мы полюбим новую для нас страну и никогда больше сюда не вернемся. Девочки на весь день отправляются в парусный поход, организованный молодежным клубом. Пол с Эдом собирают вещи, готовятся ехать на Скай. И я с нетерпением жду, когда, наконец, останусь одна, чтобы на досуге как следует все продумать. Потом втроем садимся за поздний завтрак. «Ты меня прости, Грейс», — говорит Эд, — «но твой бекон нож не берет». «Наверное, пережарила». Я кладу нож и вилку и убираю тарелки. «Еще кофе?» «Ты только не подумай. Нормальный бекон, любовь моя», — утешает меня Пол. «Просто жевать надо дольше». «Какой великодушный». Я все никак не могу сосредоточиться. Эд внимательно смотрит на меня, хмурится и переводит взгляд на Пола. «А где твоя мать?» «Куда ты ушла, пап? У нее вечно какие-то дела». Эд снова смотрит на меня. «Ты не моя дочь. Ты не Эллисон». «Ну да, я Грейс. На нем сейчас морской свитер с закрытой шеей, и я снимаю с воротника пушинку». «Я замужем за Полом, вашим сыном». Он смеется. «Ничего подобного. Ты разве не замужем за тем молодым человеком, с которым целовалась на Маркетгейт? На днях, когда я шел играть в боулинг, а? Я видел, вы стояли возле его калитки». Мгновенно с ужасом соображаю, что он прав. Память его не подводит, и мне становится трудно дышать. Хочу сделать вдох и не могу. Действительно, так оно и было. В понедельник после того, как мы занимались любовью, я оглядела улицу и никого не заметила, и мы с Йоном поцеловались, а Эд, наверное, как раз в это время проходил мимо. Вот почему он со мной не разговаривал все это время. Если сама не догадываешься, тебе же хуже, а у меня не спрашивай. Тогда он ничего не сказал. Но теперь память выплеснулась наружу. На Пола я не гляжу, да и не надо. И так чувствую, как спина его распрямляется, он замирает и ждет продолжения. Качаю головой и говорю, вряд ли это была я, Эд, я ведь замужем за Полом. Тянусь к руке Пола, но за долю секунды он успевает убрать ладонь. Ты кто ж еще? Хихикает Эд. «Если еще не выскочила за этого молодого архитектора, то поторопись!» Он наливает себе кофе сам. «Видел, как вы с ним там обжимались!» Смотрит через стол на Пола. «Эх, Вспомнились деньки, когда я ухаживал за твоей матерью. Самая красивая девчонка была у нас, во все округи такой не сыскать. Красавица, каких мало. Кстати, где она в конце концов? Опять по магазинам отправилась. Пол все еще ждет. Чувствую, глаз с меня не сводит. Нужно время, чтобы собраться с силами и вести себя естественно, но времени у меня нет, щеки вспыхивают, на них пылают отцветы моего греха. Эд поднимает голову. Или я все-таки ошибся? Если так, то простите меня. Похоже, что он наконец видит нас обоих, переводит взгляд с меня на Пола. О чем это я только что толковал? Ни о чем, пап. Лицо Пола посерело, губы дрожат. Давай-ка начнем укладывать вещи в машину. С Настей я уже вынес на крыльцо. Ах, да, конечно, удочки и прочее. Отлично, отлично. Посвистывая, он выходит. Пол поворачивается ко мне. Ну, Грейс, что скажешь? Я уже слегка успокоилась и, надеюсь, лицо меня не выдает, но удар получился поистине оглушительным. Я всю неделю только и думал о том, как бы эдак помягче сообщить о своей причастности к смерти Розы, а вместо этого меня поставили перед необходимостью признаваться в измене. Я стараюсь тянуть время, складываю тарелки. Муж останавливает меня, крепко взяв за запястье. «С кем это ты целовалась?» «С Йоном?» «Нет». «Все было не так, конечно, нет». Пытаюсь сделать шаг назад, но он держит крепко. «Ну да, мы с ним обнимались», признаюсь я. «Я получила новый заказ, вот он меня и поздравил». «Новый заказ?» спрашивает он, склонив голову на бок. «Когда успела?» «Ты ничего не говорила». «От кого?» «От одной подруги, Марджи Кэмпбелл». Стараюсь дышать ровно, но слышу, черт возьми, что дыхание звучит прерывисто, как у человека, который панически чего-то боится. Она узнала, что я пишу картину для Марджи, и позвонила мне на мобильный. «Как ее зовут?» Быстро выпаливает он. «Элспет Мулин. Она живет в пригороде Глазго». «Почему мне ничего не сказала?» «Сама не знаю», — пожимаю плечами я. «Как-то закрутилась. День рождения девочек». День памяти Розы. Умолкаю. Он не верит ни одному моему слову. Как ни странно, но я отчасти говорю правду, что касается заказа. Я действительно никому об этом не говорила, даже Йону, потому что не до того было. Пол отпускает меня, складывает руки на груди. А если я сейчас прямо возьму и позвоню Йону, расскажет ли он то же самое и про твою эту Элспет Мулин и про заказ? Мне почему-то хочется, знаешь, чтобы ты мне верил. Ах, как тихо, безжизненно звучит мой голос. На Пола я не гляжу, совсем забралась. И что бы я сейчас ни сказала, будет только хуже. Мне очень плохо, очень стыдно. Хочется закричать, этого не должно было случиться, а потом убежать куда-нибудь в темный угол и спрятаться, никого больше не видеть. А я всегда толерантно относился. Он умолкает, барабанит пальцами по крышке стола и размышляет. «Не, даже поддерживал, да. Именно поддерживал твою дружбу с Йоном, потому что понимал, что вы друзья детства и все такое, но... Бог свидетель, если у тебя с ним роман...» Он вздыхает и сжимает кулаки. «Если ты подвергаешь опасности наше счастье, нашу семейную жизнь ради...» «Пол, прошу тебя. Я понимаю, чтобы хоть чем-то подкрепить свое вранье, мне сейчас надо прикинуться оскорбленной, изобразить на лице этакое гневное изумление, как ты мог даже подумать такое, которое может оправдать меня в его глазах и восстановить мою честь, но я не могу. Не очень-то благоприятная минута для того, чтобы лишний раз убедиться, в критической ситуации лгать мужу я не могу и не умею. Не могу, и все». Прикладываю руку к груди. «Пол, ты должен знать одно, я люблю тебя». «Всем сердцем?» — спрашивает он ледяным тоном. «Или не совсем?» «Я не... Уж не по этой ли причине ты хотела выставить Орлу из дома?» Голос его хрипит. «Потому что она все про вас знает?» «Нет, это не так. Все, что я говорила про Орлу, чистая правда». «Так значит, тут что-то другое, да?» Он склоняется надо мной, лицо побелело от гнева, кожа на скулах натянулась, сейчас, кажется, порвется. «Что-то другое?» Ты что-то еще от меня скрываешь? Прошу тебя, Пол, позволь мне... Все, замолчи. Он поднимает ладонь. Мне кажется, ты уже достаточно сказала. Поворачивается и выходит, с грохотом хлопая дверью. Я открываю створку, хвостом плетусь за ним по пятам. Пол, ну не уходи так, давай поговорим. У тебя же на лице написано. Ты сейчас думаешь только о том, как бы навесить мне лапшу на уши поизящней. Думаю, нескольких дней тебе на это вполне хватит, что-нибудь наверняка придумаешь. Пол, прошу тебя. Я хочу взять его за руку, но не успеваю, а тут еще Мерфи встревает между нами, и я теряю несколько секунд. Когда подхожу к Полу, уже сидящему в машине, заводится двигатель, и автомобиль трогается. Возвращаюсь в дом. Еще нет и 12, но я наливаю в стакан виски. Думаю. О семье, о своих ошибках, о своих позорных тайнах. Я до глубины души потрясена, смятение кружит голову, в какую грязь я превратила свою жизнь, Господи. Какое отчаяние. Остается лишь одно, срочно позвонить Йоанну, я ей звоню. Иду прогуляться под парусом. Ты работаешь? Йоан. Я делаю глубокий вдох. Эд видел, как мы целовались в понедельник у калитки. Только что за завтраком все выболтал. Начинаю плакать. Господи. Беда за бедой. Что дальше-то будет? Достаю из кармана платок, сморкаюсь. Пол в ярости. Сейчас они уехали на Скай. Умолкаю, не говорю больше ни слова. Йоан тоже молчит. Кажется, проходит несколько минут, прежде чем его голос в трубке звучит снова. «И что сказал Пол?» «Много не говорил, был уязвлен, холоден. Я говорю шепотом, мне стыдно даже стен, которые все это слышат. Вел себя с достоинством. Я чувствую себя полным дерьмом. Уж кто-кто, а он не заслуживает такого удара». «О, Боже!» На заднем плане слышны отдаленные голоса, кто-то зовет Йоана. «Грейс, мне тут надо заниматься с детьми, давай встретимся позже, где-нибудь к вечеру, хорошо?» «Да, и надо поговорить еще насчет Орлы». Я нащупываю свободной рукой в кармане джинсов газетные вырезки, вчера произошло много событий. Мы прощаемся, я кладу трубку и опускаю голову на стол рядом с аппаратом. Мы с Полом женаты 20 с лишним лет. И все это время я не представляла, что буду делать без него. У меня не возникало даже желания думать об этом. Я все понимаю. Я лживая, вероломная тварь. Понимаю, что нам с Йоаном ни в коем случае нельзя было заводить роман. Кое-кто сказал бы по моему поводу, мол, хочет и рыбку съесть, и... В общем, понятно. Но я бы ответила на это, что без Пола мне нет места в этом мире. Он самый близкий мне человек, он вся моя жизнь. А Йоан? Что для меня? И он дает мне возможность осознавать, что я такое в каждый данный момент. Он видит меня такой, какая я есть. Не мать двоих детей, не жена при муже или дочь своих родителей, но Грейс. В чистом виде, просто Грейс. Он принимает меня такой. Он открывает меня мне самой. Он любит меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться. Он для меня лишь удовольствие, роскошь. Нет, я этого не ощущаю. Он для меня необходим, как мои собственные руки и ноги. Но наш с ним роман меньше из двух зол. То, что знает обо мне Орла, если прибавить еще и это, сломает Пола. Уж кто-кто, а я-то знаю, что свою несчастную дочь он не забыл и никогда не забудет. И если он узнает, что его жена не только ему не верна, но и виновна в смерти дочери, уж и не знаю, как он такое сможет вынести. Сентябрь 1995 года. Когда все пошло наперекосяк? Сама не знаю. Даже постфактум не могу указать точно этот момент. Первые годы брака мы живем в Бостоне, девочки родились в этом городе, мы счастливы и живем полной жизнью, а потом возвращаемся в Шотландию. Для меня в этом нет ничего хорошего. Постоянно чувствую усталость, то и дело простужаюсь, теряю интерес к рисованию. Пустой лист бумаги ставит меня в тупик. Снова начинаю ощущать постоянное присутствие рядом Розы. Обычно вижу ее, словно тень, какой-то едва различимый абрис, но бывает совершенно ясно и отчетливо ее глаза, ее улыбку, легкие белокурые волосы. Начинаю всюду искать ее взглядом, чувствую ее присутствие в комнате или на улице, например, идущей впереди. Понимаю, что это нелепо, противоречит здравому смыслу, что у меня что-то неладное с психикой, что мне нужна помощь, но кому я могу доверить свою тайну? У меня таких людей нет. Я люблю Пола, он бесконечно добр ко мне, он такой забавный. балует меня. Он весел и беззаботен, он идеальный муж и отец, но я никогда не смогу рассказать ему о Розе, и мне приходится признать, что в душе у меня есть некий потайной уголок, закрытый от всех других людей, признаться и смириться с этим. Понимание растет медленно и коварно, как ветвь ползучей ежевики, и нет никакой возможности остановить этот процесс. Я становлюсь осторожной, подозрительной, мне страшно, что все могут узнать, кто я такая, притворщица и лгунья. Мы живем в нашем поселке всего 8 месяцев, девочкам едва исполнилось 3 года, а у меня совсем пропал аппетит. Я стала замкнута, и мне очень одиноко. И чем больше я наблюдаю, тем больше вижу, что я здесь не единственный, у кого есть своя тайна. Пола вряд ли можно назвать человеком, склонным пропадать неизвестно куда. Он семьянин на все 100. Ждет не дождется выходных, чтобы полностью посвятить себя мне и девочкам. По субботам берет их с собой плавать, по воскресеньям мы все вместе гуляем, посещаем достопримечательности, замки, старинные парки или проводим день у дедушки с бабушкой. Но вернувшись в Шотландию, я узнаю, что, уходя из дома, Пол не всегда отправляется прямо на работу. Это осознание приходит постепенно, через несколько месяцев. Раза 2 я звоню в университет, но мне говорят, что он еще не пришел, хотя вышел из дома уже час назад или даже больше, и с работы. Он порой возвращается на машине с грязными колесами и заляпанной грязью, а я знаю, что дорога туда почти идеальная. Такое всегда происходит по вторникам, когда у него свободные от занятий часы. Ясное дело, это время он проводит где-то в другом месте. Как человек, у которого есть свои секреты, я не чувствую себя вправе совать свой нос в его дела, но ощущение, что у мужа есть некая тайна, гложет мне душу. Не появилась ли у него другая женщина? Неужели завел роман? Может, играет в азартные игры? Что же это? Можно, конечно, за ним проследить. По пути на работу он завозит девочек в детский сад и едет дальше. Можно потихоньку поехать за ним, так, чтобы он не заметил, и узнать, куда он ездит. Но в этом есть что-то нечестное по отношению к нему, шпионские страсти какие-то, поэтому я решаю спросить у него прямо, стараясь улучшить момент, чтобы как бы невзначай заговорить об этом. Пока девочки еще не в постели, это немыслимо, а когда уже спят, а мы сидим в гостиной, читаем или смотрим телевизор, я никак не решаюсь задать вопрос, он кажется мне слишком большим, слишком откровенным, неуместным и назойливым. И идея сама собой хереет, не успев воплотиться в жизнь. Может, мои слова прозвучат мягче, не столь осуждающе, если я спрошу в темноте? Я делаю такую попытку. Когда мы сами ложимся в постель, пытаюсь шепотом произнести свой вопрос, но либо мой голос слишком тих, либо Пол не слышит, потому что уже спит. И тогда мне приходит в голову, что самое идеальное время — минуты близости. И как-то раз после любовного акта, когда мы лежим, обнявшись, спокойно, расслабленно, я повторяю попытку. «А куда это ты все время ездишь, Пол? Признайся, а?» Чуть не срывается с языка, но снова я вовремя спохватываюсь. Не могу, потому что мой вопрос кажется мне опасным. Чтобы я попросила Пола поделиться своей тайной, да разве это возможно? К чему это может привести? Вот так я и мучаюсь. Мое любопытство не дает мне покоя месяц за месяцем, я чувствую, что оно превращается в беспокойство, и, наконец, принимаю решение разом с этим покончить. Надо просто поехать за ним и проследить. Наступает вторник, я заправляю девочкам рубашки, поправляю им трусики и колготки, школьные фарточки, надеваю сапожки, сую руки в карманы курточек, нахлобучиваю на голову шапочки, целую обеих, целую Пола, машу им рукой на прощание, словом делаю все как обычно, потом завожу машину и еду за ними. Вижу, как он доставляет близняшек к учительнице, отпускает ручку одной, потом другой, стоит на тротуаре, смотрит, как они бегут к двери, заходит в дом, потом снова садится в машину, трогает, и я незаметно следую за ним в потоке других машин до самой трассы, но он поворачивает не направо к университету, а налево. Мы мчимся в сторону противоположную морю, вглубь континента. Миль через 5 он сворачивает на грунтовую дорогу, проезжает немного, останавливается, и сердце мое болезненно сжимается. Я сбрасываю скорость, сдаю назад, ставлю машину ярдах в 50 от него, выхожу, иду за ним пешком по дорожке, которая приводит прямо к озеру. Тому самому. Только теперь не приходится продираться сквозь заросли ежевики и вереска, тропинка хорошо протоптана. Навстречу попадается пара человек, прогуливающая собак, и одинокий бегун, но когда я подхожу к воде, никого, кроме Пола, впереди нет. Останавливаюсь на безопасном расстоянии, прячусь за ствол сосны. Пол сидит на скале, той самой скале, где сидела я, перед тем, как заметить в воде куртку, которая оказалась потом розой. За все эти годы я больше ни разу здесь не была. Кое-что изменилось, деревья подросли, появились заросли там, где их не было. Но в основном все так же, как и тогда, и мне кажется, я снова переживаю самые жуткие минуты в своей жизни. Мне становится нехорошо, стыд мучает меня, мне кажется, что я сейчас делаю это недостойно и подло. Хочется повернуться и бежать, но меня удерживает благоговейный трепет перед мужем. Он совершенно неподвижен, смотрит вдаль на противоположный берег озера, где, журча, в него впадает ручеек, создавая на гладкой поверхности мелкую рябь. Небо над верхушками деревьев, лазурно-голубое, редкие облачка, легкие и прозрачные, как шары одуванчиков. В деревьях перекликаются дрозды, голоса их тонкие и чистые, выпивают грустную мелодию конца лета, и ничего не говорит о том, что здесь когда-то погибла девочка». Пол вынимает из кармана какую-то книгу и начинает читать вслух. Слов мне не разобрать, но в интонациях его звучит какая-то нежность и еще нечто забавное. И мне вдруг становится ясно. Все эти месяцы я мучилась, ломая голову, куда это он ездит, и мои подозрения оказались постыдны. Ну, конечно же, можно было догадаться, что он предпочтет потратить свободное время, чтобы посетить место, где прошли последние минуты жизни его горячо любимой дочери. Конечно, он приедет сюда посидеть в тишине и предаться воспоминаниям. Как только мне могло прийти в голову, что он завел какую-то пошлую интрижку. Я вдруг прихожу в ужас. А вдруг он меня заметит? Со всех ног бегу обратно к машине, возвращаюсь домой и весь день занимаюсь домашними делами, убираю, готовлю, играю с девочками, читаю с ними книжки. Пол возвращается с работы, ведет себя как обычно. Я тоже не подаю виду, что о чем-то знаю. В 3 часа ночи я, как всегда, просыпаюсь, но на этот раз иду вниз. Из кармана его пиджака достаю тетрадку, она в твердой обложке, страниц на 200. Или даже больше. Открываю первую страницу. Твердым почерком Пола выведен заголовок «Письма к Розе». Перебираю страницы. Тетрадка почти полностью исписана. Со дня ее гибели он почти каждую неделю пишет ей письмо. Не читая, закрываю тетрадь и кладу обратно, где она лежала. Его тайна, как и моя, тоже связана с Розой.